парня, если бы не купеческая дочка Алиса. Она жалела Дика и как могла заступалась за него. Но была у Дика еще и другая беда. Ночевала на чердаке, а там водилась тьма тьмущая мышей. Они бегали по чердаку целую ночь, скакали через парня и задевали его лицо своими хвостами. Представляете, каково ему там было. У купца Фицуорена часто бывали гости. Когда они приходили, Дик чистил им сапоги. Как-то один из гостей дал ему медный грош, пенни. И вот за пенни паренек купил кошку. Он принес ее к себе на чердак, заботился о ней, делился с ней своей убогой едой. Кошка стала его единственным другом и товарищем. В благодарность за любовь и заботу она выловила на чердаке всех мышей, и малый мог спать спокойно. Как-то хозяин Дика снарядил корабль за море в далекие африканские края. Корабль тот должен был везти товары на продажу и обмен. Созвал купец всех своих слуг и говорит: «Если у вас есть что продать, принесите на корабль, выторг будет ваш». У каждого нашлось что-нибудь на продажу. То ли бусы, то ли перстень, то ли нож. Только у Дика не было ничего. Он и не пришел. Хозяйская дочка говорит, что, мол, она что-нибудь даст. Пусть это будет Дикова доля. Но отец: «Нет, пусть Дик даст что-нибудь свое». Позвали парня. Тот говорит: «Ну нет у меня ничего, только кошка». «Ну так давай кошку, может, она тебе счастье принесет». Тяжко было пареньку разлучаться со своим единственным другом, но решился, отнес кошку на корабль, отдал капитану, а тот обрадовался. «Вот и хорошо, — говорит, — будет кому мышей ловить». Остался Дик сам на своем чердаке. Слуги над ним смеются, издеваются. «Не горюй. Вот увидишь, приедет твоя кошка из-за моря великой госпожой». Злая же кухарка не давала парню света белого увидеть. Издевалась над ним, порой кулаком двинет. А из-за того, что купеческая дочка старалась защитить Дика, кухарка лютовала на него пуще прежнего. В конце концов, стало Дику невмоготу терпеть ее издевательство. Решил он бежать из Лондона и податься, куда глаза глядят. Собрал в узелок свои убогие пожитки и рано утром в воскресенье отправился из дому. Вышел за город и сел передохнуть на камень. Этот камень и теперь зовется Уитингановым. Сидит и думает, какой дорогой идти. А на краю города стояла церковь Бау-Черч. И именно в то самое время на ней зазвенели колокола. Прислушался Дик, а они будто обращаются к нему. «Погоди, не беги, возвратись, Уитингтон, будущий лорд-мэр Лондона». «Вот это чудеса!» — сказал парень сам себе. «Неужели колокола говорят правду? Да и то, зачем им врать? Но если мне судилось стать лорд-мэром, то я готов вернуться и преодолеть хоть какие трудности». И Дик вернулся в дом купца Фицуорена еще до того, как челядь и хозяева проснулись. Никто и не заметил, что он куда-то выходил. Когда в кухню зашла кухарка, парень уже хозяйничал у плиты. Снова живет Дик у купца. Терпит и лишения, и кухаркины выходки. Уже и не надеется на лучшее. А тем временем корабль мистера Фицуоррена плыл к Африке и занесло его бурей в страну Берберию. До тех пор там не бывал ни один иностранный купец. Местный люд сошелся на берег посмотреть невиданных белых людей и их имущество. Началась оживленная торговля. Взял капитан образцы своих товаров и послал берберийскому царю. Тот приглашает капитана к себе во дворец. Пришел капитан туда. а там роскошь, всюду